На самом деле, женитьба на девушке флорентов была хорошим вариантом при любых раскладах. В лагере северян находилась сотня пленных воинов с лисами на щитах во главе с сиром Аликином, сдавшихся, по стечению обстоятельств, сиру Мандерли. После того, как дикий огонь сожрал основные переправившиеся войска Баратиона и всю мощь конницы Запада вместе с городской стеной и воротами, откуда командовал Ланнистер, они выбрали бесславный плен не менее бесславной смерти. В разговоре с Рикардом сир Флорентрас сказал, что огненная жрица, узнав о письмах Старка Десницы, пришла в ярость, и несмотря ни на чьи протесты сожгла старого лорда, вместе с королевой и лордом-адмиралом запалив костер. Когда король якобы вернулся с Дрифтмарка, он заключил жрицу в камеры, но было уже поздно. Именно сир Аликин невольно напомнил Рикарду о женитьбе северного старца, окончательно утвердив его в мысли заключить брак с этим домом. Пусть они и были южанами, но их богатые земли могли и должны были стать житницей для севера сейчас, пока Гарлан Тирелу не пришел забрать данное ему королем. Криган Старк когда-то женился на Алис Блэквуд, опустошив закрома Древорона полностью. Такова была их кара за поддержку не той стороны в танце, но в результате Блэквуды сохранили замок и владения. Собственно, чтобы решить первую проблему, он постепенно отправил основные отряды домой, оставив с собой несколько сотен лучших воинов, продемонстрировав сумасбродному королю, что не собирается угрожать его власти, даже окопавшись чистоколом в лагере на Черноводной. С ним остались 300 конников Винтерфилла, сотня Рисвиллов с самим Руси, Эддард Карстерк с верной сотней и сир Виндил с 200 воинов. Лукас Блэквуд также никуда не уехал с частью воинов, а вот всех прочих лордов Трезубца и Севера Роб направил домой, оборонять родные земли от захватчиков. Железнорожденные бросили в бой всех, кого смогли, и побережья стенали под их гнетом. Вместе с северянами Рикард уговорил нового десницу отправить те 1500 пленников, которые предпочли ночной дозор смерти. Тиреллы избавлялись от тех своих знаменосцев, что поддержали Станниса, и были в своем праве. Дозорные вполне могли бы быть ему благодарны еще и за это, если бы Манс оказался прав в своих воззваниях, лишние люди на стене были бы лишь на пользу. Сам Рикард доехал со своими воинами до Харринхолла, чтобы представить леди Уинт новых хозяев замка, пока в столице продолжалась грызня. Леди Уинт была недовольна, но ее никто выселять не собирался, так что закрома Харринхолла, впрочем, тоже незаметно для всех убыли на север вместе с возвращающейся армией. Зима была близко. 9. Я слышала, лорд Старк, что вы собираетесь жениться. С подчеркнутым безразличием спросила Рикарда королева шипов, леди Алинна Тиреллу. Каждому лорду в столице быстро стало известно, что именно эта старушка правила домом Тиреллов из-за спины сына, Миса. А ныне, когда он стал десницей, леди Алинна сама предложила Рикарду встречу. Вполне возможно, что ей донесли о его намерениях, которые тот обсуждал исключительно с ближними друзьями. Во всяком случае, Рикард бы такого не исключал. Жаль, что Эддард не озаботился собственными осведомителями. Видимо, с высоты чести, привитой ему в долине, это казалось не лишним. Ну, или они слишком хорошо спрятались от Рикарда. Тело сына, или, все же, отца. Эддарда он тоже отправил на север вместе со своими людьми и многими лордами. Хотя бы один из его сыновей нашел бы последний приют в криптах Винтерфилла, как и подобало Старку. Узнав о том, что Бинджин так и не вернулся из очередной разведки, Рикард впервые за время в теле раба напился. «Да, леди Алинна, в моем возрасте лорды часто думают о подобных вещах. Не слышала, чтобы северяне вроде вас ухлестывали за платьями южанок», — хмыкнула она, — «особенно за невестами из простора. У севера и простора больше общего, чем вы думаете, леди Алинна». Рикард улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. «Вспомнить хотя бы то, что Брандон Строитель, внук Гарта Зеленорукова, а его сестра, Флорис Лисица. Я вам скажу, лорд Старк, что жениться на девице из павшего дома, не лучшая затея», — старуха посмотрела на него из-под лобья, теряя самообладание, — «тем более, что есть и другие дома, крупнее и богаче этого». Рикард решил умолчать, что давно уверился в знаменосность союза лютоволка и лисы, и уж тем более умолчать о красивой девушке с хитрым лицом и слегка оттопыренными ушами, что он видел во снах. «Вы правда думаете, что наш король одобрит брак сына изменника с кузиной своей жены? Ваш отец пал смертью храбрых в бою против солдат узурпатора. Скажите это королю, миледи». Старуха слегка улыбнулась. Джоффри и его мать всячески показывали северянам, что им не рады в столице. Рикард был бы и рад уехать, но сир Киван, обезображенный в прошедшей битве брат погибшего Тайвина, предупредил его, что этого делать было нельзя. А брак сына изменника и племянницы изменника, вы заставили меня задуматься, леди Алина, признаюсь, на самом деле, нет. Спасибо за мудрый совет. Это значит, что вы решили отбрехаться от меня, мальчишка, она презрительно фыркнула. Крепость Флорентов отныне принадлежит моему внуку. Подумайте над тем, как он отреагирует на ваш приезд в свой замок. Подвиг Кригана ведь не дает вам покоя, да, лорд Старк? Рикард промолчал. Любой его ответ на эти слова оказался бы его слабостью. Впрочем, Санса рассказала достаточно много о новом короле, чтобы он мог достойно отразить ее выпад. До свидания, леди Тиреллу. Надеюсь, ваша внучка будет счастлива в браке с нашим королем. И все же Рикард вышел из беседки раздраженным. Красный замок наводил на него раздражение одним своим существованием, а тут ему еще и эта старуха решила угрожать. Может, и правду говорил старый Дастин, что сватающие старики противны всем молодым. Фриета, королева шипов так точно были ему противны. Перейдя на спокойный шаг, Рикард решил заглянуть в Багаращу. Его сопровождали телохранители, молодые Лид-Длинари, которые были вооружены короткими мечами. Сам же он чувствовал себя беззащитным в этой помойной яме семи королевств, хотя трофейный кинжал с резной рукояткой был при нем. О, боги, они даже серого ветра не позволили взять с собой. Все волки дожидались его в лагере. Ничего, до свадьбы неделя, а после, мы навсегда уедем отсюда. Все. В Багаращи не было сердцедрева, и потому она скорее была лишь продолжением сада. Старые боги не слышали его здесь, может, потому его стае так не везло в Красном замке. Нет, бедняга нет. Узнав, на что он полагался, заявив об измене и кровосмешении, Рикард едва не расплакался. Подумать только, книга с родословной. Он бы еще предложил ударить металлом по металлу, чтобы выяснить, так ли же Джоффри силен, как был покойный король Роберт, или нет. Опустившись на колени перед толстым чердревом, Рикард закрыл глаза и коснулся коры. Где-то рядом закаркала ворона. Ее клекот был подобен смеху. Нет, боги были глухи здесь. Теперь хотя бы Санса покинула этот страшный город, а с ней ее подружка Джейни. А стой, его сын, названный Вейном, в честь ее отца, Вейн Уатерс, бастард от неизвестного сира. Джоффри унижал Сансу, дочь изменника. Ее едва ли не избивали гвардейцы короля, образчики добродетелей и рыцарства. Андалы всегда были лицемерны в своих традициях, но это было выше его понимания. Удивительно, но этот Лансель, любовник королевы, может, прав был нет, однажды заступился за Сансу, после чего лорд Тайвин письмом запретил кому-либо ее трогать. Спустя 2 месяца после ареста отца, бедная, бедная Санса, бедная, бедная Арья, куда ее увезли, вернется ли она домой, он мог лишь надеяться. На все вопросы, упреки и угрозы члены Малого Совета отвечали, что она была в укромном месте, спрятана ото всех, и от родного брата. Снова Рикард не смог сберечь свою стаю, но прошлых ошибок он не собирался повторять. Эту книгу, дорогой племянник, должен прочесть каждый уважающий себя король. Тирион Ланнистер, будто в издевку, подарил нечитавшему книг королю редкое издание «Жизнь четырех королей», переписанное в Пинтосе и инкрустированное драгоценностями. Такую книгу Рикард бы хотел получить в свою библиотеку. Единственный экземпляр стоит, как половина дара, с затаенной завистью подумал он. Мальчишка-король всем своим видом показывал презрение к дяде-карлику, получившему незаслуженный, как говорила королева-мать, титул вопреки воле покойного лорда-отца. «Боюсь, дядя, у каждого уважающего себя короля нет времени читать такие скучные книги», с мерзкой ухмылкой поблагодарил Тириона Джоффри. «Взять хотя бы моего отца. Он был защитником государства, как и я, а не книжным червем, вроде тебя». Королева Серсия выдавила из себя улыбку, и подхалимы в тронном зале поддержали шутку короля смехом. Рикард не смеялся. Эта церемония вообще была лишней, по его собственному мнению, ведь королю, этому королю, главным подарком к свадьбе стала корона, вырванная из рук Станниса. А те, кто в битве не участвовал, подарков и так не прислали. Роб Старк, лорд Винтерфилла и хранитель Севера, объявил Герольд. Рикард был последним из хранителей, кто преподносил подарки. Мисс Тиреллу подарил молодоженам огромный дом на колесах для путешествий по семи королевствам, а Тирион, вдобавок к книге, подарил своей будущей невестке инкрустированную изумрудами брошь, которую когда-то носила его мать. Королева-регент в тот момент едва не прожгла брата взглядом, так она была разгневана. Рикард сделал знак слугам, и они вынесли большой ларец из черного дерева. Подарок, который он собирался вручить, долго хранился на Скагасе, со времен танца драконов, и после битвы у Длинного озера перекочевал в дальнее хранилище Винтерфилла. Каннибал, пропавший дракон, улетел на север, к древнему вулкану, где умер, оставив кладку яиц. Ему было даже жаль, что в прошлый свой визит в проклятый город он не взял с собой этот ларец, чтобы выменить его на Брана. Понадеялся на глупость южан, и в итоге, никто так и не нашел его остатков на пепелище. Варис был предельно любезен, рассказывая об этом. Проклятые южане и их евнухи. Слуги аккуратно поставили ларец перед Рикардом. Своим подарком я хочу подчеркнуть преемственность власти в семи королевствах, важно изрек Рикард. Джоффри, нахмурившись, что-то рассматривал на его поясе, видимо, не вслушиваясь в слова. Прабабушка вашей милости была урожденной Таргариен. Слухи ходят, что где-то на востоке последняя из этого проклятого дома пробудила драконов, но она никогда не станет королевой Вестероса, ведь у нас уже есть король. Наклонившись, чтобы открыть ларец, Рикард подумал, что он выглядел бы очень глупо, если бы вдруг яйцо треснуло. В конце концов, путь из Белой Гавани был не очень простым, корсары Станниса не дремали, и только этим утром ларец добрался до Красного замка кружным путем, через Девичий пруд. Щелкнул замок мирийской работы, и, осторожно отпустив крышку, Рикард сделал два шага назад. Поняв, что перед ним, Джоффри не смог сдержать изумления и приоткрыл рот. Это, да, ваша милость, это драконье яйцо. Наверное, последнее в Вестеросе, Таргариены утратили свои яйца в летнем замке, а это хранилось далеко на севере, со времен танца драконов. Каннибал, восхищенно полуспросила, полуответила Маргери. Рикард кивнул. Это поистине щедрый подарок, лорд Старк, важно проговорил десница, лорд Тирелл. Больше, чем король мог ожидать, язвительно заметила Серсия. От сына изменника, прочитал в ее взгляде Рикард. Более того, ваша милость, Рикард проигнорировал их слова, это подарок также от моего деда, лорда Талли. Увы, он тяжело болен, и потому не смог почтить визитом вашу свадьбу, этот прекрасный день. Поэтому я в дополнение также хочу вручить вам вот эту ценную реликвию. Где-то сзади Рисвилл должен был подогнать к этому моменту слуг, чтобы те вынесли один из трофеев похода за стену, бронзовую кирасу, исписанную рунами. Ее носил один из вожаков одичалых, которые попытались сбежать, но далеко не ушли. По недоразумению этот нагрудник оставил себе добывший его в бою Эдвин, всадник Винтерфилла, но он сгорел под стенами столицы, а броня не пострадала ни капельки. Ну, а о происхождении можно было и приврать. Это броня короля за стеной, ваша милость. То, что она теперь здесь, в Красном замке, значит, что никто другой не может быть королем Вестероса, как до стены, так и за ней. Спасибо, лорд Старк, важно проговорил Джоффри. Теперь я вижу, что вы, верные знаменосцы Железного трона. Он сделал паузу и оглянулся на мать. Та слегка кивнула. Леди Маргери задумчиво рассматривала Рикарда, а ее отец хмурился, видимо, придумывая, что еще сказать. Риверон останется владением Талли, наконец, изрек Джоффри. Пусть они и не помогли мне в трудную минуту. Рикард поклонился и отошел, мысленно утирая пот со лба. Свадьба только начиналась, а он уже смертельно устал, будто бы его снова облили диким огнем и заставили сражаться. Особенно он не хотел стоять на том же самом месте, где погиб тогда. Роберт Баратион был прав, избавившись от уродливых черепов. Без них зал стал намного лучше. Если церемония вручения подарков мелкими лордами была скучной уже после середины, мелкие лорды передавали королю в дар коней, некоторые из которых кидали яблоки посреди зала, ножи, браслеты. Кто-то из пленных бареммонов, объявленный законным лордом своего замка, подарил выточенный из дерева кулон в форме дракона, то церемония в септе Бейлора была скучна с самого начала. Дарнийцы ее и вообще не посетили в знак презрения короля Бейлора Благословенного, в честь которого называлась септа, а те, кто все же почил визитом, почти наверняка пожалели об этом, особенно северяне. Наконец, молодожены обменялись плащами, поцеловались, и толпа потянулась наружу. Рикард и его верные спутники заранее встали так, чтобы как можно быстрее покинуть это царство ложных богов. Пожалуй, ему было тут еще неприятнее, чем в тронном зале. Когда же это закончится, а? Пробормотал Харрион себе под нос так, чтобы только северяне могли его слышать. «Еще пир», — напомнил кузену Рикард. Руси хмыкнул. «Тебе что пир, что септа? Вино-то не пьешь. С плененных северянами лордов и рыцарей, наконец, пошли выкупы в счет Винтерфилла. Те же из Термонты отгрузили в Белую гавань целый корабль с яствами, вином и даже лимонами из Дорна. Ведь, как было известно, зима близко. Впрочем, тот факт, что корабль шел под знаменем верных родичей и близких знаменосцев Станниса, не означал, что груз в сохранности добрался бы до Белой гавани. Все корабли в порты Узкого моря рисковали попасть под нападение королевского флота, по-прежнему верного Баратиону и не понесшего особых потерь. Да и война, несмотря на торжества в столице, ничуть не кончилась. Лорд Торли теснил отступающую армию Станниса, ту ее часть, что даже не переправилась на другой берег, к штормовому пределу через королевский лес, который они жгли, а на другом конце Вестероса Грейджей разорили северные берега земель Ланнистеров и атаковали близнецы, спустив несколько ладей в синий зубец волоком. Дождавшись Лукаса, потерявшегося в толпе, северяне направились на конях обратно в лагерь, чтобы подготовиться к пиру. Сразу после него Рикард планировал сняться с места и, пока здесь все заняты политикой и войной, успеть в ясноводный чертог. Сир Гарлан так и не осадил замок, вместо того отправившись куда-то на щиты с лордом Раваном, готовиться ко вторжению островитян. «За нашего короля, Джоффри из дома Баратионов и Ланнистеров, первого своего имени, и за его супругу, прекрасную Маргери», провозгласил единственный представитель долины на пиру, сир Темплтон. Оказался он в столице проездом задолго до того, как случилась битва на Черноводной, но никуда уехать не смог. Если бы кто-нибудь спросил Рикарда, он бы ответил, что лорды долины явно что-то замышляли. Питер Бейлиш, тот червяк, которого Брандон не добил, подумать только, он посчитал себя достойным дочери лорда Трезубца. Был опасным и амбициозным хитрецом. Это он раскрыл заговор Нида, а незадолго до битвы со Станнисом якобы разругался с Тейвином и ушел с поста мастера над монетой, прямиком в Орлиное гнездо. Это было еще одним стимулом покинуть столицу как можно быстрее, пока армия долины не нависла бы над ним, как лед над дезертиром. Все уже поднесли чаши ко ртам, но король вдруг замер и остановил свой взгляд на карлике. Лорд Тирион уже был дважды унижен на этом пиру. Сначала гостей развлекли шуты-карлики, которых король выбирал лично, рассказавшие историю героического покорения Тирионом стены, а затем лорду Запада не нашлось места за главным столом. Даже лорд, командующий гвардией, Джейми Ланнистер, был недоволен таким поворотом. И это не считая демонстративного неуважения со стороны знаменосцев. «Дядя, я не хотите ли вы уважить меня и выпить в мою честь?» — спросил король. Тирион не мог отказать племяннику и, слезши со скамьи, направился к столу. Рикард напрягся, не подавая виду. Почему старуха Тирелу закрыла глаза? Когда карлик подошел вплотную и, уже открыв рот, захотел что-то сказать, рука короля дернулась и... «Ой, дядя, прости меня, кажется, я тебя облил». Со своего места за боковым столом Рикарду было прекрасно видно, как вино залило лицо Тириона. Он побагровел и фыркнул, принявшись вытирать глаза кулаками. Джоффри перевернул кубок вверх дном, убедившись, что тот пуст, и сел обратно на свое место. «Прости, дядя, сегодня вина для тебя больше нет». Карлик побагровел еще сильнее. Он зло посмотрел на племянника, развернулся и попытался пойти в сторону своего стола, но не смог сделать и шага, как запнулся. «Что с ним?» — громко спросила новая королева, явно нервничая. Несколько западных лордов, Свифт, Бракс и Вестерлинг, поднялись из-за стола и подняли Тириона на ноги. «Эммейстера!» — крикнул один из них, ахнув при виде синюшного лица своего лорда. «О, черт!» — прошептал Руси. «Кажется, карлик у хана. Цареубийца, самый достойный по личному мнению Рикарда человек в королевской гвардии, совершивший в свое время лучший поступок, какой только мог совершить южанин, бросился к умирающему брату». Растерянный король так и не понял, что случилось, даже того, что кубок с вином предназначался ему. «Мейстера, мейстера, срочно, 10. «Мне жаль, что так вышло, милорд», — извиняющимся тоном произнес Рикард. Киван Ланнистер, изуродованный калека, стал новым лордом Запада после смерти Тириона, смерти, принятой им за место короля. Каждому идиоту это было понятно. Каждому, но не милорду Десница и двум королевам, которые убедили короля, что это боги миловали достойного и наказали недостойного. Рыцаря, передавшего тот кубок от себя на стол королю, четвертовали. Его родичи из речных земель в знак протеста покинули столицу и подняли знамена с горящим сердцем. Ничего, лорд Старк, Ланнистер едва держался в седле, страшные ожоги на его теле и не думали заживать, но он не мог ударить лицом в грязь. Рикард отправлялся на юг, в простор, но кружным путем, вместе с оставшимися воинами Запада и мужем своей сестры до утеса, и уже потом по морской дороге на юг. Уверен, ваша сестра будет счастлива оказаться леди Запада, когда придет время. А Рикард и северные лорды были счастливы получить гору золота, которую Киван в знак добрых намерений отдал за своего сына, загостившегося с Сансой в Харринхолле, где по-прежнему стояли воины под командой Амбера. Теперь воины севера держали путь на запад. Никто бы не пустил его, если бы он прямо обозначил свои намерения. Пусть для этого ему и пришлось опорочить дочь местного лорда, даже имени которой он не запомнил. В очередном своем письме Киетилин, до которой дошли слухи о поведении раба, призывала его остепениться и вести себя, как пристало сыну Эдгарда. Рикард лишь тяжело вздохнул. Невестка могла серьезно усложнить его планы в будущем, а довериться он ей не мог, и не очень-то хотел. Поэтому Рикард и его воинство из тысячи всадников ехало сражать железнорожденных по повелению короля. Кивнув друг другу, всадники распрощались. Рикард и стая волков во главе с Серым Ветром обогнали колонну северян, сопровождаемые приветственными возгласами воинов. Их ждали Запад и Ясноводная крепость. «Золото и зерно, милорд», — хмыкнул сир Виндил, — «а где же осада?» Северяне спешили на юг по морской дороге и по землям простора, подгоняемые слухами о том, что сир Гарлан вот-вот возьмет крепость. План Рикарда по усилению севера запасами простора понравился всем, и лишь сир Виндил, несмотря на радушный характер, проявлял подчеркнутую вежливость, якобы обижаясь на то, что Рикард не выбрал себе в жены девицу Мандерли. «Выходит, нет осады», — пробормотал Рикард, потирая подбородок. «Значит, замок уже взят?» Ясноводный чертог виднелся в паре лиг от них, по-прежнему неприступный и нетронутый. На башне развивались знамена с лисой в ромашках. «Выходит, Тиреллы врали», — с досадой констатировал Карстерк. «Но зачем это им? Старая королева шипов хотела, чтобы я женился на ее племяннице или какой-нибудь внучке», — отозвался Рикард. «Но зачем мне дочь потомков стюардов, когда есть дочь потомков королей?» Сир Флорент уже не пленник, но союзник, довольно улыбнулся. Он был готов на любые уступки Рикарду, лишь бы тот женился на его родственнице и помог ему вернуться домой. В отличие от столицы, со своими приятелями Рикард, будто помолодевший душой в последние месяцы, был честен. Историю все они знали более-менее неплохо, а о том, что Флоренты, дети Флорис-лисицы, не знал разве что глухой. Колин Флорент, пожилой, но крепкий рыцарь, Костелян замка, был удивлен, узнав, что Тиреллы распускают слухи об осаде. В ответ на предложение Рикарда заключить союз, в том числе и брачный, он согласился, осторожно заметив, что сначала нужно оповестить его племянника, лорда крепости. Рассмеявшись, северяне просветили его о том, кто теперь был лорд крепости, а кто – бездомное семейство, поставившее не на того рыцаря на турнире. Аликин, уже именовавший себя лордом при дяде, оказался престыжен. Как оказалось, невыданных девицу Флорентов было лишь три. Одна из них, Джоселин, была невестой сира Кью, и приходилась прочим Флорентам кузиной, но ее жених предпочел общество радужной гвардии короля Ринли, и свадьба не состоялась. Две других были уже старыми девами, оказавшиеся без женихов еще после восстания Роберта. Выбор был невелик. Знакомство с леди Джоселин состоялось в тот же день, на приветственном пире в честь северян. Девушка обладала тонкой статью и была грациозна, как лиса, и лицом тоже походила на лису. Культ лисы в замке Флорентов был налицо. Предложение Рикарда стало для девушки полнейшей неожиданностью. Она и другие обитатели замка считали дни до того, как армия Тиреллов окажется под их стенами и начнет убивать, а тут Рикард не мог сказать, что считал себя, своего внука, некрасивым. Да, в нем было мало черт Старка, хотя серые глаза без сомнений выдавали в нем потомка Брандона-строителя, а волки во главе с Серым Ветром могли это подтвердить любому сомневающемуся, но Талли не зря считал своих дочерей красавицами. Да и сам Хастер тоже не жаловался на внешность, когда-то очаровывая всех дам Дорна и штормовых земель по пути на войну на ступени. И все же он смутился, видя перед собой ту, что пару раз приходила ему во сне, ту, ради которой он нажил себе неприятелей в просторе и на севере. И еще более удивительным для него было то, что она будто бы узнала его. Сиры, вы же понимаете, что мои условия будут достаточно жесткими. Тирелла и так не получит ни единого зерна наших запасов, милорд. Если вы сумеете довести их в свой суровый край, они послужат там лучше, чем здесь», — сурово кивнул Костелян. Аксель уныло вздохнул. «Не только зерно. Вы ведь слышали об уроке Кригана? Волчий суд в час волка?» «Не совсем». Рикард прошелся вдоль стола. После танца он женился на Алис Блэквуд. Ее дом поддерживал неправильного претендента, ну, вы понимаете. Чтобы лорд Виларион не умер, Блэквуды выдали Алис за Кригана Старка, моего предка, и тот забрал с приданным все запасы замка, ведь зима всегда близко, сир. «Пусть так», — вздохнул Флорент. «Мой брат забрал почти всех солдат с собой. Даже те, кто вернулся, мы не остановим Тиреллов от разорения наших земель, милорд. Лучше уж отдать их с приданным». «Милорд, вы нас простите», — сказал на следующее утро молодой мистер, тоже Флорент, «но у нас нет возможности соблюсти церемонию подарков. Мы попросту не готовы». Церемонию подарков? Рикард был наслышан о странностях церемонии здесь, в просторе, но о таком не знал. «Вы не знаете?» — мистер хитро улыбнулся. «Тем лучше». Свадебная церемония повергла Рикарда в уныние. Семикратные молитвы семи богам, семь куплетов пения, семь клятв Септона, и все это ради чего? Удивительно, но невеста была солидарна с ним в своем отношении к торжеству. Наконец, он надел на нее плащ с лютоволком, и все было кончено. Пир продолжался за полночь. Воины Старков, Мандерли, Рисвиллов и Карстарков пировали, предвкушая дорогу домой. Флоренты ликовали, как последний раз. Несколько местных девушек-бастардов вышли замуж за северных воинов в тот же день, не желая оказаться в замке в тот день, когда Гарлан Тиреллу все-таки овладел бы им. «Муж мой, я должна вам признаться», — тихо сказала девушка, когда они, наконец, остались одни. Рикард сощурился. В чем ему могла бы признаваться девушка в брачную ночь? «Меж нами не будет секретов, жена моя», — улыбнулся он через силу. «Я видела вас, Роб, в своем сне». Она взглянула ему в глаза, не отводя взгляда, но краснея. «Я знала, что все будет так». Рикард выдохнул и молчаливо вознес благодарность старым богам, что провели его к его судьбе хотя бы в этот раз. «Я тоже видел вас, Джоселин, в своих снах». Рикард почти прильнул к ее губам. «И я верю, что они посланы богами». «Милорд», — потрясенным голосом обратился к нему мистер, — «пришла весть из Хайгардена». Рикард еще не до конца отошел ото сна и едва не засыпал на ходу. Вторая первая брачная ночь, это не с каждым бывает. Щитовые острова пали. Эурон Грейджой захватил их с армией пиратов, а Уиллас Тирелл лично поведет армию на ясноводный чертог. Рикард мысленно пожал плечами. Видимо, Грейджой осознали, что им нечего добыть на его севере, и направили свои корабли на богатый юг. Ну, флот Арбора им в любом случае был бы не по силам, а, значит, и владычество островитян скоро должно было кончиться. В конце концов, так случалось и раньше. Небо простора было заволочено облаками. Все говорило о том, что скоро должен был пойти дождь. Караван северян, переправившийся в Дастонбери, двигался по дороге Рос на восток, в обход опасной переправы в Хайгардене. По расчетам Рикарда, Станнис должен был оправиться от поражения на Черноводной, а, значит, штормовые земли для их каравана вновь были опасны. Поэтому он планировал свернуть к каменной мельнице, поднявшись по реке, а там мимо Риверона через близнецы добраться до перешейка. Большое расстояние, долгий путь, но небольшой риск. Север звал его, и его новую жену, и его спутников. Никто не говорил об этом вслух, но север звал домой. Им нужно было поспешить, пока тучи над югом не превратились в ураган, сносящий все на своем пути. 11. В то, что Лиза Талли оказалась настолько глупой, Рикард поверил не сразу. Караван уже благополучно достиг Риверона, когда пришла весть о том, что у кровавых врат собиралось войско долины, а в Чайчьем городе на корабли грузились солдаты Ридфортов и Графтонов. Лиза Талли собралась на войну с королем на железном троне. Если не считать того факта, что Лиза приходилась ему теткой, а лорду Трезубца Эдмару Талли, сестрой, эта новость в целом Рикарда не касалась. Но, учитывая, что родившая здорового сына Санса была леди Харринхолла, которой войска долины почти наверняка захватывали, а старуха Шелла так и не покинула свой замок, он оказался погружен в крепкие думы. Семья, стая, вожак защищает стаю, всех от мала до велика, старых и молодых, особенно их. Не справившись уже несколько раз, Рикард пообещал себе не повторять совершенных ошибок. И вот, он снова оказался на перепутье. Джоселин была беременна. Это значило, что ей нужно быстрее достигнуть Винтерфилла, прежде, чем ударили бы действительно морозные дни, и дороги стали бы непроходимыми из-за снегов. Сердце звало его на север, и все же он не знал, как ему быть. Мистером Риверона был старик по имени Виман, родом из простора. Он вроде как вырос в семье где-то на щитовых островах, а, оставшись сиротой из-за островитян, оказался в цитадели. Поэтому железнорожденных Виман ненавидел всем сердцем. Их, в общем-то, не любили нигде, а тот факт, что на западном побережье никакая сила не могла их остановить, пугал и заставлял злиться сильнее. С этим были согласны все, в том числе и Рикард. Над Риверроном собирались тучи. Древорон, что стоял далеко от моря, и тот уже был осажден Дагмаром Щербатым. Лишь один ворон об этой вести смог пробиться в Риверрон, а другие замки, хоть сколько-нибудь близкие к побережью, уже были взяты или осаждены, и никто не знал, как долго такое продлится. Лорд Стиврон Фрей собирает войска своих знаменосцев в Близнецах, чтобы выбить пиратов из Сигарда, мрачно прочитал Эдмар вслух. Интересно, Стиврон получил западную или восточную башню? Полагаю, милорд, что восточную, предположил Лукас. Как иначе бы он мог собрать знамена для похода на запад? В целом на военном совете была гнетущая атмосфера. Армия запада оказалась заперта на Светлом острове без флота, а, значит, ее разгром оставался делом времени. Сигард был захвачен железнорожденными, а Патрек Маллистер, находившийся в Риверроне, был в глубокой хандре и уже не собирался сражаться. Виндхолл, прибрежная твердыня, Крэк и Бинфорд тоже удерживались островитянами, грабившими и убивавшими всех вокруг. И за те недели, что Рикард провел у дядюшки, в лучшую сторону ничего не поменялось, только в худшую. Да, подумал Рикард, возможно, им стоило подчиниться Грейджою хотя бы на словах. Увы, Талли и дома Трезубца скорее были готовы сложить головы пред безумцами, чем преклонить колени, как их предки поступили перед Харами. Лиза отправила лорда Лина Карбрея, получившего таки дом сердец в дополнение к фамильному мечу, покинутый, во главе рыцарей долины, что несли знамя короля Станниса, на войну. Ни один замок восточнее королевского тракта с тех пор не прислал ни письма. Рикарду оставалось радоваться, что северян не было ни в одном из замков, а вот новый лорд Дарри, мальчишка Раймунд, оруженосец Эдмара, выглядел нездорово. Круги под глазами, осунувшееся лицо, возможно, он плакал ночами по своим родным. Эдмар оперся локтями на стол и спрятал лицо в ладонях. «Что же нам теперь делать?» – выдохнул он. «Если Древорон вдруг пал, Блэквуды, древний и знатный дом, сильный, связанный кровными узами с королями и лордами всех королевств Вестероса, почитатели старых богов, они явно не заслуживали участи разорения, которое несли с собой железнорожденные и прочий пиратский сброд, который шел за ними». Лорд Бракин заявил, что ничем не сможет помочь, фыркнул Марк Пайпер. «Значит, нам решительно нечего делать». Армия Риверрона была рассеяна. Не став вмешиваться в войну со Станнисом или с Джоффри, Эдмар потерял доверие знаменосцев, и они не откликнулись на его призывы, хотя этот враг был общим. Теперь каждый в речных землях был сам за себя. Вошел помощник Вимана, молодой недоучка по имени Га что-то там. Гавин, Галли. Рикард не удосужился запомнить. Он передал еще один свиток Виману, а тот отдал его Рикарду, проверив целостность печати. Лорд Венс и сир Венс пишут, что воины, собранные ими, не пойдут сражаться с конницей долины. Армия Бейлиша, меньшая из проблем, вздохнул сир Виндил. Рикард удивленно посмотрел на него. Что-то не так, милорд. В Белой Гавани всем известно, что леди Лиза всегда любила этого пройдоху, делавшего для короля Роберта деньги из воздуха. Рикард сжал кулаки. Снова и снова Бейлиш. Как же, человек, ненавидевший Старков. Если бы он мог, то заказал бы Безликого, чтобы Питер Бейлиш никогда больше не смог вредить его семье, его стае. Проклятый мизинец, получивший от Станниса Харринхолл. Если леди Лиза захочет, чтобы ее Роберт стал лордом рек и холмов в дополнение к лордству над долиной, то король Станнис может и согласиться на это, возразил Лукас. Король, усмехнулся Руси. Может и ублюдок Грейджейв тоже король? Эдмар Рикард сосредоточился на ускользающей мысли, а дядя Бриндин ничего не сообщал о планах Лизы, ведь ты, дядя, держал нейтралитет, а не сражался со Станнисом, как я, например. Лорд Талли ничего не ответил, лишь покачал головой. «Милорды», Рикард встал, «в схожей ситуации он уже оказывался, и тогда дело закончилось похищением Лианны и, в конце концов, его собственной смертью. Зима близко, вы все знаете. Я отправляюсь в Винтерфилл со своими лордами», он оглядел собравшихся, «и там созову знамена, если будет нужно. Я не верю, что тетка Лиза пойдет против собственной семьи, и уж тем более, что она отправит людей против земель отца и брата. Все-таки ее девизом долго были семья, долг, честь. Слишком долго, чтобы она забыла об этом». Эдмар спал с лица и отвернулся, тяжело вздохнув. Рикард понимал его, теперь тот оставался совсем один перед всеми угрозами. Близнецы были объяты внутренней смутой. Лорд Уолдер умер, когда железнорожденные посреди ночи ворвались в замок. Видимо, испугался слишком сильно, и лордом замка стал Стивран Фрей, воин, что был уже не юн, когда Рикард впервые взял в руки меч. Разумеется, как и думали все другие лорды Вестероса, это не оказалось приятным фактом для его родни, и уже следующей ночью половина фреев подняла мечи на другую половину. Брат на брата, дядья на племянников, в результате чего половина замка отошла к Стиврану и его сыновьям, внукам и правнукам, а половина, прочим уцелевшим фреям, тоже боровшимся друг с другом. В другое время Рикард бы посмеялся над идиотизмом, до которого дожили южные соседи перешейка, но сейчас ему было не до смеха. В конце концов, нужно было как-то перейти на другой берег, а договоренности с одним фреем не значили договоренности с другим. «Лорд Стиврон, лорд Старк, лорд Талли предупредил воронам о вашем визите. Я всецело на вашей стороне, но на том берегу. Я понимаю, милорд, я известил своих знаменосцев, и с той стороны синего зубца меня ожидают верные войска. Единственным выходом, который Рикард видел, было уничтожение мятежных фреев огнем и мечом. Воины перешейка, враждовавшие с фреями во все времена, и часть войска лорда Рисвилла, защитника Арвакейлин, должны были обеспечить весомые аргументы в переговорах, а если те провалятся? О, это разумное решение, милорд Старк, переправа не забудет вам такого доброго дела. А потом, в теории, отряд застоявшихся северян вполне мог дойти до Сигарда вместе с фриями, освободить город и нанести, наконец, хоть одно поражение мерзавцу Вороньему Глазу и его прихлебателям. А совесть Рикарда оказалась бы чиста перед так грустно смотревшим ему вслед Раймундом, мальчишкой-оруженосцем. Так же грустно вслед ему смотрел малыш Бинджин, когда Рикард уезжал в столицу в прошлый раз, когда он уехал, и больше никогда не вернулся. «Не понимаю», — проворчал Рикард, пока Джоселин перевязывала его плечо. Они сидели в шатре на Королевском тракте, где победоносное войско северян остановилось на ночлег. Лорд Рисвилл привел много воинов, и фреи сдались очень быстро. Но еще он привез с собой много странных новостей, новостей, которые ему следовало обдумать. «Не понимаешь что, муж мой, не понимаю, как Болтон мог умереть так глупо? Откуда одичалые в лесах Дредфорта? Я лично разгромил их за стеной. Здесь что-то не так, так это же хорошо для Винтерфилла, разве нет?» В ее словах был определенный смысл. Рикард не мог не согласиться. Вражда двух домов была притчей во языцах всех семи королевств, и такой исход был на руку Рикарду. Куда больше его тревожило то, что Арья так и не показалась в гавани. Пара полезных знакомств, которые Мандерли по его просьбе свел с купцами столицы семи королевств, вхожими в Красный замок, передавали информацию в Белую гавань, а оттуда она через лорда Рисвилла попала к нему, и Арьи в замке так и не появилась. Где же ее спрятали ланнистеры? И знали ли Тиреллы о том, где ее спрятали ланнистеры? Сир Гарлан, лорд Гарлан, все-таки взял ясноводную крепость. Почти без боя. Почти все флоренты бежали, но сир Колин, его маленький сын и замковый мистер были повешены. Все из-за того, что они, якобы, оповещали Эурона Грейджа о перемещениях войск Тиреллов. Даже самые верные дома из тех, что были родней флорентам, оставили войско Гарлана уже негалантного после столь сурового приговора. На самом севере все было более-менее спокойно, кроме неожиданной гибели Болтона, конечно. Теперь, после падения близнецов, ночной дозор должен был получить еще не один десяток рекрутов, и общим числом, по подсчетам Рикарда, достиг бы 1500. Четвертый замок на стене позволил бы им куда успешнее наблюдать за застеньем. Но ночной дозор был сам по себе, а лорду Мормонту он и в первый раз был не указом. Все чаще Рикард задумывался, а не был ли прав Манс, и странные сны о том, будто он белый волк за стеной, лишь усложняли его думы. «Милорд, миледи, Винтерфилл ваш», нелепый толстяк Родрик I опустился на колено перед ним. Пока сам Рикард спустился с коня на заснеженную площадку двора Винтерфилла и помог спуститься жене. За 2 месяца пути от близнецов ее живот округлился достаточно сильно, и теперь она с трудом двигалась верхом. Он порывисто обнял Брана, стоящего с 2 странными палками в подмышках, обнял мать, взлохматил волосы не по-детски серьезному Рикану и его волку, догнавшему своего хозяина в размерах, кивнул мистеру и стюарду. Почти 1,5 года он провел на юге, и едва успел вернуться до холодов. Север помнил его, север ждал его, и он вернулся. 11:30, интерлюдия. Рамси холодно поприветствовал его отец. Они стали чаще видеться, как началась зима. Он даже позволил ему поселиться в замке, его будущем замке. У отца же нет других сыновей, верно, отец? Бастард склонил голову, спрятав самодовольную ухмылку. Придет время, и он так будет сам приветствовать какого-нибудь сына, своего. Ты снова нарушил мой приказ, собакам тоже хочется есть, отец. Рамси сделал максимально преданный вид и уставился в такие же, как у него самого, глаза. Руси гневно, то есть слегка дернув бровями, нахмурился. Рамси отвел взгляд. Ты заставляешь меня задуматься над тем, чтобы вернуть тебя на мельницу, мальчишка. Тихий шепоток отца пробрал его до мурашек. Он, северянин, север от плоти севера, но даже ему было не по себе, когда отец говорил таким тоном. Тоном древних, как говорил Хеке. Тоном королей, думал Рамси. Настоящих королей. Я больше не совершу такой ошибки, отец, выдавил бастард. Сноу. Ничего, скоро он будет Болтоном. Если для этого нужно меньше проводить времени с псами, что ж, у него есть другие развлечения в стылом древнем замке. Непременно. Замок скоро я оставлю на тебя. Да, что-то случилось. Рамси с трудом поборол эмоции. Неужели старик собрался на стену, чтоб он там сгинул, сделав его лордом? Я решил, что мне нужно жениться, ровным тоном произнес Руси, взяв в руки со стола кинжал. Что, нынешний лорд Фрей готов продать своих родственниц замуж, заплатив за них приданное зерном и серебром? По весу. Старки правы лишь в одном, зима близко и уже наступила. Дредфорту нужно быть готовым к долгой зиме. Отец, но, он не должен никуда ехать. Мы могли бы стать королями, собрать дань с других. Нам не нужны южане. Сейчас, зимой, никому из них не будет до нас дела, и мальчишка Старк там же. Он ничего не сможет нам сделать, даже собственного отца он спасти не смог. Рамси осекся, Руси смерил его тяжелым взглядом. Рамси завидовал отцу, сам он так не умел. Пусть глаза его и были столь же холодными, а нрав, диким, он каждый раз доказывал другим, что достоин называться сыном лорда делом. А отец, наш лорд Роб Старк, слово лорд Руси выделил голосом, на юге не один, с ним младшие дети Рисвиллов, Мандерли и Карстарков. Ты даже не подумал о том, что может случиться, глупец. Неужели ты решил, что останешься лордом Дредфорта, сын мельника во всем, кроме глаз? Рамси сжал кулаки, он еще передумает. Выйди вон, Рамси, и подумай, есть ли причина, по которой я не должен выгнать тебя на мельницу, тихо произнес лорд, глядя на удаляющуюся по другому берегу реки группу всадников. Рамси удовлетворенно улыбнулся. Старый мистер дернулся, когда Рамси положил ему на плечо руку. Мой отец уехал на охоту, не так ли, мистер Тибальд? Да-да, милорд, тот покорно опустил глаза. Где-то во дворе залаяли собаки. Тихие люди, мирные земли, да, Болтоны были такими не всегда, отец. Теперь я понимаю сира Баристона, горько ухмыльнулся сир Джейми под реку, когда они выехали из города. 2 десятка всадников, вот и все, кто последовал за последним сыном величайшего лорда Запада за столетия. И половина из них, сопляки и оруженосцы, как он сам. Подумать только, годы службы сначала его деду, отцу, а потом ему самому, сплюнул сир Фуд, и все ради того, чтобы новоявленный святоша выгнал из замка родную кровь. Подрик покачал головой. Все было не совсем так, как говорил добрый сир, но король Джоффри действительно выгнал их из города, отправил искупать грехи их, последних защитников Железного Трона. Ничего, сир, когда мы принесем ему голову Станниса, он нас простит, горделиво произнес мальчишка, Тион Фрей, ставший рыцарем после той битвы. Под реку в тот раз шпоры не достались. 12. Рикард мрачно обходил стену замка, проверяя караульных. Лорду не следовало заниматься таким делом, но это помогало ему отвлечься от переживаний, да и это было привычно. Мистер еще в близнецах констатировал, что у Джоселин будет не один ребенок, а двое, близнецы. В честь этого вернувшийся во вторую башню лорд Стиврон хотел дать пир, но Рикард спешил на север. Еще когда его верная волчица Лиара рожала в первый раз, в летнюю ночь, когда даже по южным меркам в Винтерфилле было жарко, он не мучился ожиданием, а проверял посты на стенах, слушал просьбы и делал все то, что помогало отвлечься от тревожных мыслей. Сейчас же была абсолютно непроглядная зимняя ночь. Час волка вот-вот должен был начаться, и все вокруг будто понимали важность момента. Волчата, что родятся в час волка, для него это было знамением. Когда в прошлый раз в час волка он ночью увидел ободранный труп большого волка, убитого львоящером, он окончательно отказался ехать на турнир в Харринхолл. И не прогадал, хотя, может, было бы лучше, если бы он поехал. Проблем у Рикарда было гораздо больше, чем он думал. Из Дредфорта пришли пугающие вести. Бастард Руси Болтона провозгласил себя Красным Королем и стал свежевать всех, кто сомневался в его правах. Красные Короли тоже были королями Севера, и Старки были их знаменосцами, побежденными, сломленными, но не сдавшимися. Сколько его знаменосцев поддержали бы короля Севера, Красного Короля Бастарда, если бы он не привез с собой запасы флорентов? Сотни повозок и телег, доверху загруженных продовольствием, были разосланы замком, пострадавшим от нападений пиратов и отправивших воинов с ним на юг, в Удел, Темнолесье, Медвежий остров, Последний очаг, Кархолд, и лорды не находили достаточных слов благодарности для него. Лювин говорил, что зима будет суровой, и зимний городок оказался не готов к ней. Еще одна проблема Рикарда. Горные кланы еще в пути, но места уже нет даже для тех, кто жил подле Винтерфилла и Сервина. Люди флорентов, прибывшие с ним с юга, тоже не все получили кров. Рикард встряхнул голову и продолжил шагать. Спустившись на стену Багаращи, он замер, прислушиваясь к шелесту чердрив. Ветер стих так же быстро, как начался, но он еще не разобрал ни слова из шепота старых богов. Какая досада! Джоселин родила двоих мальчиков, совершенно не похожих друг на друга даже в колыбели. Лювин назвал это словом «двойня», ведь близнецы должны быть похожи друг на друга, а они... Старк, прошептал Рикард, глядя на старшего из двух малышей, спящего младенца, так напоминающего ему Брандона. Оба сына были крепко спеленаты, но у второго, с острыми чертами лица и выступающим носиком, были заметны выступы ушей из-под пеленок. «Два сына, милорд», прошептала Джоселин, внезапно проснувшаяся после родовой горячки. Роды дались ей нелегко, хотя бы потому, что половину своего срока она ехала верхом или в повозке. Рикард не был мистером, но даже так знал, что сильно рисковал. Сейчас его жена, лиса из лис, была укрыта толстыми меховыми шкурами. Жаровня грела комнату, как и горячие ключи, бившие сквозь стены замка, но Рикард и сам едва не замерзал от страха, что мог и может потерять этих двух едва родившихся старков. «Спасибо тебе, Джоселин», они редко называли друг друга по имени. Рикард опустился на колени перед ее ложем и накрыл ее руку под шкурами своей. «Спасибо за Брандона и Мирил. Миреллом звали моего кузена». Рикард знал его. Мальчишка-оруженосец не годился для службы на стене, и Тиреллы не отправили его с Акселем и воинами флорентов, что должны были потом бежать к Рикарду. В итоге он так и остался в столице вместе со своим рыцарем Редвином. «Он погиб, я видела это во сне». Король Львов попытался пробудить дракона, чтобы сжечь рыцарей гор, но едва не сгорел сам. «Мой кузен сгорел, как и его кузен». Рикард отстраненно подумал, что таких снов он сам не видел ни сейчас, ни когда-либо, но согласно кивнул. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь треском огня. Он уже хотел уйти, когда она заговорила снова. «Четыре», — прошептала Джоселин, когда он поднялся на ноги. «Север, простор, Риверен, Харринхолл». Она выглядела мирно спящей, когда он повернулся на шепот, не поняв, послышалось ли ему это, или она и правда что-то сказала. Он вышел. «Милорд, мы закончили сооружение дополнительных 10 срубов в зимнем городке», — доложил Брандон Вулфилд, его стюард. Своеобразный малый совет последний раз собирал он сам, когда нужно было подготовиться к зиме после войны 9-грошовых королей. Воины еще не вернулись домой, а припасов на всех было уже недостаточно. Сейчас же тут были он, его ближайшие сподвижники и старшие распорядители замка, но впредь Рикард собирался создать аналог малого совета, приблизить к себе управление для времени, когда независимость будет в его руках. Хорошо, этого будет мало. Зимний городок нужно расширять и летом. Раз Север – единственное королевство, что не охвачено войной, мы устроим здесь и в Белой Гавани достаточно мест для ремесленников, которые захотят уехать сюда. Сир Виндил согласно кивнул его словам. Лювин, какие новости из Дритфорта? Старик вздохнул. Дритфордский бастард непрерывно слал письма в Винтерфилл воронами и всадниками, причем во втором случае письма были написаны на клоках человеческой кожи. Смертельно напуганные воины Дритфорта рассказывали небылицы о кубке из черепа лорда Руси, о плаще из кожи непокорившихся слуг, о зверствах парней короля. Воины Харвудов, Мандерли и Локков, а также войска разъяренного Родрика Рисвилла уже готовились осаждать крепость. Винтерфилл не оставался в стороне, вопросом было лишь обеспечение этой армии провизией. Сир Виман передает, что южный берег Рыдальницы воины Мандерли и Вулфилдов заняли полностью, строят осадные машины и камнеметы. С севера войска еще не подошли, сказывается погода, но и знаменосцы Дритфорта уже стоят там против отца-убийцы. Они разбили все отряды бастарда и осадили тех, кто ему покорился. Этот Болтон умудрился настроить против себя весь север, что мог бы поддержать его отца. Отце и брата-убийца, освежевывающий людей и кормящий ими собак, безумец, назвавший себя бичом старых богов, он подписал себе смертный приговор в тот же час, как начал действовать. «Дурные вести со Скагаса, милорд», — продолжил Лювин. «Лорд Карстерк сообщил о том, что с началом зимы островитяне перестали платить налоги. Это может говорить о чем угодно, там нет мистеров и воронитин, но в предыдущий раз по хронике такое было, когда Скагас восстал». Рикард поморщился. Его отец в детстве ругал действия тогдашнего Старка очень-очень сильно. Надо же было погибнуть от рук скагасцев. Повторять его подвиг не хотелось. Может быть, одичалые вторглись на острова, предположил вдруг Лукас. Юноша был молчалив с тех самых пор, как пришла весть о падении Древорона. Мистер замка отправил весть в Риверон, видимо, уже будучи раненым, на бумаге были кровавые пятна, а их отряд эта новость нагнала незадолго до того, как конница Блэквудов собиралась устремиться к родному замку. Тот факт, что вся его семья погибла, замок сгорел, а в штурме принимал участие Уолдер Риверс, бастард Бракенов, добил парня. В гнетущем настроении он и все его люди последовали на север, туда, где Рикард решился дать ему землю, на каменном берегу, восточнее земель Глинмаров. «У них кораблей нет», — наконец, ответил Рикард. Сама мысль о том, что Скагас находился частично севернее стены, заставляла задуматься, могли ли действительно одичалые в качестве мести, или белая смерть сама по себе, преодолеть разделяющий их океан. Мистер согласно кивнул. Руси скептически посмотрел на Лукаса. «Отправьте ворона в Белую гавань, пусть лорд Мандерли выделит корабли, чтобы те доплыли до Скагаса. Зимой нам не хватит сил, чтобы подавить восстание, но если все же одичалые захватили остров, милорд, если верить байкам, ваши знаменосцы с этих кусков скал, не больше, чем людоеды, такие же одичалые». Рикард покачал головой. «Одичалые бы не распознали драконье яйцо и не сделали бы себе луки из костей дракона, а у скагасцев их было в избытке. Они были такими же северянами, как жители северных гор, и также поклонялись старым богам, и присягали старкам, что самое главное, а, значит, не были ровнее дикарям из застенья. Вместо того, чтобы вступать в бесполезный спор, он перевел тему на гораздо более важную.